Девушка метнула на меня быстрый взгляд. Я успел заметить удивление в ее глазах. Но Фрэнки здесь давно не живет. Она уехала из Тампа-Сити еще в прошлом августе. Неужели? Какая досада! Я ведь обещал пригласить ее куда-нибудь в следующий раз, когда буду в городе. Девушка сочувственно улыбнулась. Это действительно обидно, но Фрэнки уехала, и я даже не знаю куда. Я надеялась, что она напишет, но видно попусту. Вы ее подруга? О, да, мы вместе снимали квартиру. Моя фамилия Слейден, представился я. Для меня это большое разочарование. Я очень надеялся пообедать с мисс Беннет, но, увы, она посмотрела на меня с внезапно вспыхнувшим интересом, смешанным с осторожностью. Вид мой, по всей вероятности, успокоил ее, и она продолжила разговор. «Меня зовут Ирен Джаррат. Не знаю, говорила ли когда вам обо мне Фрэнки. Извините, мистер Слейден, но она уехала, и я ничем не могу вам помочь». «Мда, плохи мои дела». Я одарил ее своей лучшей мальчишеской улыбкой. «Догадываюсь, что этот вечер у вас уже занят, но жальтесь над бедным незнакомцем. Я так мечтал провести этот вечер не один. О, право, я не знаю». Она в нерешительности запнулась и нервно засмеялась. «Видите ли, мистер Слейден, я ведь вижу вас впервые. Буду откровенной. Я собиралась сегодня ужинать в одиночестве и не предполагала, я совсем безвреден. И если вы составите мне компанию, я постараюсь вам это доказать. А если вы откажетесь, как же я смогу это сделать?» Она снова рассмеялась. «Как это мило! Ну, хорошо. Я с удовольствием поужинаю с вами». «Договорились. Мой автомобиль в конце улицы. Куда мы поедем?» «К Лодони. Там немножко дорого, зато великолепная кухня, если вы, конечно, любитель даров моря». Я уверил ее, что схожу с ума по дарам моря. Пока мы добирались до ресторана Лодони, я рассеял остатки ее скованности, и мы весело болтали, словно были знакомы друг с другом большую часть жизни. Когда я свернул на покрытую гравием аллею, ведущую прямо к залитому неоновым светом ресторану, Ирен как раз говорила о том, что работает у Раймона Томаса в рекламном агентстве. Она остановилась на полуслове и спросила: «Может быть, нам не стоило сюда приезжать? Мне не хочется, чтобы вы тратили много денег, а здесь все-таки дорого». Я рассмеялся, подумав, какую благодарность она могла бы заслужить от Файетта. «У меня сегодня настроение кутить, поэтому забудьте о деньгах». Я приткнул машину на стоянке, и мы вошли в дверь ресторана. Место было действительно превосходным. Большой зал ресторана возвышался над океаном, и хотя в нем было довольно многолюдно, нам удалось занять столик на балконе, откуда открывался великолепный вид на море, пляж и резвящихся в лунном свете купальщиков. Прямо под нами светилась огнями набережная. Ирен поведала мне, что у Лодони подают черепаховое филе, равного которому нет в мире, и мы заказали черепаховое филе. Мы начали с пары очень сухих мартини, затем прошлись по кьянти и перешли к филе. Мы ели и болтали о всякой чепухе. Когда подошла очередь кофе и сигарет, я перевел разговор на интересующую меня тему. Почему же все-таки мисс Джаррат Фрэнки уехала из города? У нее были какие-нибудь причины? Ирен покачала головой. «Не знаю, что и думать. Как обычно, я ушла на работу, а когда вернулась, Фрэнки уже не было. Она просто исчезла, не оставила даже записки. Она забрала все свои вещи». «Да, а то я беспокоилась бы еще больше. Но все равно я не могла ничего понять. Я звонила в «Золотое яблоко», но там были так же изумлены, как и я. Кто разговаривал с вами из «Золотого яблока»? Режиссер, мистер Хьюлит. Фрэнки ничего не сообщила ему о своих намерениях. Вы помните точную дату? 3 августа. Я помню, потому что у моего брата 4-го день рождения. Я ему купила галстук. Я хотела показать его Фрэнки, а она уехала. Она вам не сделала ни малейшего намека, что уезжает? Нет. Заплатила она за квартиру? Да. Я нашла деньги на камине и очень этому удивилась. Я думала, что, по крайней мере, она могла бы оставить записку. Ведь мы, мистер Слейден, были близкими подругами, жили под одной крышей 8 или 9 месяцев и прекрасно ладили все это время. Я заказал еще кофе. Когда официант, наполнив наши чашки, удалился, я спросил: —